Глава третья. В бункере. Главные мои враги – это женщины и море. Их я ненавижу. Женщин, потому что они слабые и глупые, живут в тени мужчин, по сравнению с которыми они полное ничто. А море просто выводит меня из себя, разрушая то, что я строил, смывая то, что оставил, начисто стирая следы моего существования. Не уверен, кстати, что и ветер в этом отношении так уж безупречен. Море, в общем-то, враг мифологический, и в душе я приношу ему, жертвы, что ли. Немного побаиваюсь его, уважаю, как полагается, однако во многом отношусь к нему как к равному. Оно делает с миром, что хочет. Вот и я так же. Нас обоих следует бояться. Ну а женщины? Что до женщин, то по мне так они всегда чуть ближе, чем нужно для комфорта. Я возражал бы против самого их присутствия на острове, даже этой миссис Клэмп, которая по субботам привозит нам продукты и убирает в доме. Она очень старая и такая же бесполая, как все совсем маленькие и совсем старые, но все равно она женщина, а я их терпеть не могу, на что у меня есть свои причины. На следующее утро я проснулся, гадая, вернулся папа домой или нет. Не потрудившись одеться, я сразу прошлепал к его комнате. Хотел уже взяться за ручку, но, услышав за дверью знакомый храп, развернулся и проследовал в ванную. Облегчив мочевой пузырь, я приступил к ежедневному ритуалу омовения. Сперва душ. Только принимая душ, я остаскиваю трусы без малейшей задней мысли. Единственный раз в сутки. Трусы я засунул в мешок для грязного белья в вытяжном шкафу. Тщательно вымылся, начиная с головы и заканчивая пальцами ног. Особенно между ними и под ногтями. Порой, когда мне нужны драгоценные вещества, подноготный творожок или пух пупочный, я вынужден ходить немытым по нескольку дней кряду. Терпеть этого не могу. Очень мерзкое ощущение. Все чешется. И единственная радость – это залезть, наконец, в ванну по истечении периода воздержания. После душа я бодренько растерся, сначала полотенцем для лица, потом большим махровым и постриг ногти. Тщательно вычистил зубы электрической зубной щеткой. Затем бритье. Я всегда использую пенку для бритья и новейший станок. Последнее слово техники – это двойные лезвия на шарнирной подвеске, установленные тандемом. Ловко и тщательно удаляю темный пух, наросший за сутки. Как и прочие ритуалы моего туалета, бритье следует раз и навсегда заведенным порядком. Каждое утро я произвожу бритвой одинаковое количество движений, одинаковой длительности, в одинаковой последовательности. Разглядывая в зеркале безупречно выскобленную лицевую поверхность, я, как всегда, ощутил нарастающую дрожь возбуждения. Я высморкался и выковырял все козявки, помыл руки, ополоснул станок, щипчики для ногтей, ванну и раковину, простирнул фланельку и причесался. К счастью, прыщей не было, так что оставалось лишь помыть напоследок руки и натянуть чистые трусы. Я водворил туалетные принадлежности, бритву, полотенце и прочее на их законные места, протер запотевшее зеркало на дверце шкафчика и вернулся в свою комнату. Сначала я надел носки, на сегодня зеленые, потом рубашку цвета хаки с множеством кармашков. Зимой я надел бы под рубашку жилет, а на рубашку зеленый джемпер армейского образца, но летом это незачем. Далее зеленые тренировочные штаны и желтовато-коричневые ботинки Kickers со споротыми этикетками. Я всегда спарываю этикетки, не желаю быть ходячей рекламой. Я захватил военную куртку, нож, подсумки, рогатку и прочее снаряжение и спустился на кухню. Было еще рано и, похоже, собирался дождь, обещанный вчера в прогнозе погоды. Наскоро позавтракав, я был готов к выходу. Свежий утренний воздух пах сыростью, и я пошел быстрее, чтобы согреться и успеть обогнуть остров, пока не зарядил дождь. Тучи скрыли верхушки холмов за Портинейлем, ветер крепчал, и на море усиливалось волнение. На траве блестели тяжелые капли росы. Туманная морось пригибала нераскрывшиеся цветы, облепляла жертвенные столбы с их атрибутами, словно прозрачная кровь, выступившая на скукоженных головках, на усохших тушках. В какой-то момент над островом проревели два реактивных истребителя. Крыло к крылу, ягуары мелькнули на высоте всего-то в сотню метров и затерялись в дымке над морем. Я гневно зыркнул на них, но с пути не свернул. Помнится, однажды такая же пара самолетов крепко меня напугала, года два назад. Они отбомбились на близлежащем полигоне и возвращались на базу непозволительно низко, проревев надо мной в самый разгар ювелирной операции. Я как раз пытался заманить в стеклянную баночку осу из старого пня у разрушенной овчарни на северном конце острова. Оса меня ужалила. В тот же день я отправился в город, купил еще одну сборную модель «Ягуара», после обеда склеил ее и торжественно подорвал на крыше бункера маленькой бомбочкой. Через две недели «Ягуар» упал в море неподалеку от Нерна, правда, пилот успел катапультироваться. Хотелось бы думать, что это было проявление силы, но подозреваю, речь о простом совпадении. Современные реактивные истребители так часто бьются, что нет ничего удивительного, если мое символическое действо и натуральная авария произошли с интервалом в полмесяца. Я присел на земляном откосе над илистой речкой и сживал яблоко. Облокотился на молодое деревце, которое несколько лет назад было у меня убийцей. Сейчас оно вон как вымахало, даже меня обогнало. Но когда мы были примерно одного роста, я использовал его как стационарную катапульту для обороны южных подступов к острову. Как и сейчас, тогда оно стояло на берегу широкой речки, забитой илом цвета оружейного металла, а из ила торчал обглоданный остов рыбачьего баркаса. После истории со старым Солом я стал использовать катапульту по другому назначению. Сделал ее убийцей, грозой хомяков, мышей и песчанок. Насколько я помню, она могла зашвырнуть камень размером с кулак далеко за речку, метров на 20 от берега. И когда я приспособился к естественному ритму колебания деревца, моя скорострельность достигла 30 выстрелов в минуту. Сектор обстрела составлял 60 градусов, и в этих пределах я мог довольно точно поразить любую цель, в зависимости от того, в какую сторону и с какой силой пригибал верхушку деревца. Естественно, я не запускал хомяка или мышку каждые 2 секунды. Живность расходовалась экономней, несколько особей в неделю. В течение полугода я был лучшим клиентом Портинельского зоомагазина. Каждую субботу я приобретал несколько зверюшек, а раз в месяц заодно покупал в игрушечной лавке набор валанчиков для бадминтона. Вряд ли кому-нибудь, кроме меня, приходило в голову совместить одно с другим. Все это, разумеется, преследовало определенную цель. Если уж на то пошло, я почти ничего не делаю просто так. Тогда я искал череп старого Сола. Я швырнул огрызок через ручей. Аппетитно чавкнув, над огрызком сомкнулся ил у дальнего берега. Пора бы, решил я, проверить, собственно, бункер. И трусцой устремился вдоль откоса, вокруг южной дюны, к бетонной коробке. Остановился и оглядел побережье. Вроде бы ничего примечательного, но я вспомнил, что было вчера, когда я так же вот принюхивался и ничего не почуял, а уже через 10 минут боролся не на жизнь, а на смерть с кроликом камикадзе. Так что я направился к полосе прибоя глянуть, что там принесла стихия. Стихия принесла одну бутылку. Несерьезный противник. Пустой. Я поднял ее с песка, подошел к воде и зашвырнул как можно дальше. Бутылка выскочила на поверхность горлышком кверху и закачалась на волнах метрах в 10 от берега. Прилив еще не покрыл гальку, так что я подцепил горсть камешков и стал обстреливать плавучую стеклотару. Дистанция была небольшая, я мог вести огонь навесом, а камешки подобрались примерно одного калибра. Так что вышло весьма кучно. 4 снаряда легли в непосредственной близости от бутылки, забрызгали ее пеной, а 5-й снес горлышко. Довольно скромная победа на самом деле. А ведь когда-то я разгромил целую армию бутылок, вскоре после того, как научился метать камни и когда впервые осознал, что море – это враг. Тем не менее, периодически оно испытывало меня на прочность, а я был не склонен оставлять безнаказанными даже самые скромные посягательства на мою территорию. Бутылка утонула, я вернулся к дюнам, поднялся на ту, что скрывала наполовину занесенный песком бункер, достал бинокль и оглядел окрестности. Кругом чисто, хотя погода хмурится. Я спустился в бункер. Железную дверь я починил давным-давно, расшатал, вычистил и смазал ржавые петли, выправил засов. Я достал ключ и отпер висячий замок. Меня встретил привычный запах воска и гари. Закрыв дверь, я подпер ее деревяшкой и выждал, пока глаза освоятся в сумраке, а чувства в атмосфере бункера. Вскоре я начал смутно различать окружающее в слабом свете, сочившемся через две забранные мешковиной бойницы. Других окон в бункере не было. Сняв бинокль и вещмешок, я повесил их на гвозди, вбитые в слегка растрескавшуюся бетонную стенку. Взял жестянку со спичками, зажег свечи, вспыхнувшие желтоватыми огоньками, опустился на колени, стиснул кулаки и задумался. Набор для изготовления свечи я обнаружил в серванте под лестницей лет 5 или 6 назад и долгие месяцы экспериментировал с цветом и консистенцией, пока не догадался использовать воск в качестве узилища для ос. Подняв взгляд, я увидел осиную головку, торчащую из верхушки свечи, которая стояла на алтаре. Кроваво-красная, толщиной с мою руку. Над поверхностью расплавленного воска выделялись ровно горящие фитиль и осиная голова. В сантиметре друг от друга, словно фишки в таинственной игре. Вот огонь начал плавить восковой кокон осиной головы, и усики на мгновение выпрямились, прежде чем обратиться в пепел. Задымилась и голова, а потом в кратере ярко вспыхнуло второе пламя, и огонь с треском принялся пожирать замурованное насекомое. С головы дожало. Я зажег свечу в черепе старого Сола. Этот костяной шар, желтый и дырявый, стал причиной гибели бесчисленных мелких грызунов, поглощенных илом у дальнего берега речки. Дымное пламя трепетало там, где когда-то были собачьи мозги. Я зажмурил глаза, и перед моим мысленным взором снова появились кроличьи угодья. Хаотические пируэты, объятых пламенем зверьков. Я опять увидел кролика, который вырвался из пределов угодий и всего чуть-чуть не дотянул до воды. Увидел черную смерть и заново пережил ее конец. Вспомнил Эрика и снова задумался, пытаясь понять, о чем же предупреждала меня фабрика. Я увидел себя, Фрэнка Л. Колдхейма, и увидел таким, каким бы я мог быть, высоким и худощавым, уверенно идущим по жизни, решительным и целеустремленным. Я разлепил веки и так глубоко втянул воздух, что чуть не закашлялся. Глазницы старого Сола лучились зловонным светом. Потянуло ветерком, пламя свечей по бокам алтаря колыхнулось в такт пламени черепной свечи. Я обвел взглядом бункер. Сверху на меня смотрели отсеченные головы чаек, кроликов, ворон, мышей, сов, кротов и ящерок. Они сушились на черных нитяных петлях, подвешенных к натянутым из угла в угол бечевкам, и на стенах за ними медленно покачивались тусклые тени. Снизу, со всех 4 сторон, за мной наблюдали мои коллекционные черепа, установленные на деревянных и каменных плинтусах или на банках и бутылках из числа даров моря. Желтые лобные кости лошадей, собак, птиц, рыб и рогатых овец обращены к старому Солу. У одних клювы и челюсти открыты, у других закрыты, оскаленные зубы похожи на выпущенные когти. Правее кирпично-деревянно-бетонного алтаря, на котором располагались черепы и свечи, я держал склянки с драгоценными веществами. Левее были составлены в штабель пластмассовые ящички из-под шурупов, шайб, гвоздей и рыболовных крючков. В каждом ящичке, не крупнее спичечного коробка, лежало по трупику ос, прошедших через фабрику. Поддев ножом плотно пригнанную крышку, стоявшей справа большой жестянки, я набрал чайную ложку белого порошка и высыпал на железное блюдечко перед собачьим черепом. Потом взял пластмассовую коробочку с самым старым осиным трупиком и выложил его на горку белых гранул. Вернув жестянку и ящичек на место, поджег порошок. Смесь сахара и гербицида с шипением вспыхнула. Меня окутало дымное облако, и я задержал дыхание. Яркий свет пронизал все мое существо, и глаза стали слезиться. Через секунду осталась лишь неровная горка черного шлака. Я зажмурился, пытаясь уловить закономерности, но в темноте горело, быстро угасая, только остаточное изображение вспышки на сетчатке. И вот оно угасло. Я-то надеялся увидеть лицо Эрика, рассчитывал на какую-нибудь подсказку, но будущее по-прежнему оставалось непроницаемым. Я склонился над алтарем и задул осиные свечи. Потом дунул в пустую глазницу и погасил свечу внутри черепа. После вспышки мое зрение еще не восстановилось. В темноте и дыму я ощупью пробрался к двери. Вышел из бункера, выпустил во влажный воздух всю гамму испарений и вдохнул полной грудью. Одежда и волосы источали синевато-серые завитки дыма. Я зажмурил глаза, постоял так с минуту и вернулся в бункер прибраться. Заперев бункер, я направился домой завтракать. Отца я застал на улице. Он колол плавник на заднем дворе. «Доброе утро», – поздоровался он, отирая пот со лба. День был не слишком жаркий, но очень влажный, и папа разоблачился до жилета. «Привет», – отозвался я. «Вчера нормально все было?» «Нормально». «Я очень поздно вернулся». «Я уже спал». «Так я и подумал. А ты, небось, уже проголодался?» «Давай я приготовлю завтрак, если хочешь». «Нет-нет, все нормально. Если уж надумал сделать что-нибудь полезное, держи лучше топор. Я сам все приготовлю». Он опустил топор и поглядел на меня, вытирая ладони о брючины. «Как вчера? Тихо все было?» «Конечно», – кивнул я. «Ничего не слыхать?» «Да нет, вроде», – заверил я его, сбрасывая снаряжение. Потом снял куртку и взялся за топор. «Тишь да гладь». «Это хорошо», – успокоился он и пошел в дом. Я принялся колоть неровные чурбаки. После завтрака я взял немного денег и поехал в город на велосипеде по имени Гравий. Отцу я сказал, что к обеду вернусь. На полпути к Портинелю хлынул дождь, так что пришлось остановиться и накинуть дождевик. Грунтовку развезло, но до цели я добрался без происшествий. В тусклом послеобеденном свете город казался серым и вымершим. Шуршали шинами автомобили на северном шоссе, некоторые включали фары, отчего все окружающее казалось еще серее. Начал я с охоты и рыболовства. Поболтал со стариком Маккензи, приобрел новую американскую охотничью рогатку и пополнил запас пулек для духового ружья. «Как жизнь молодая!» «Отлично! А вы как поживаете?» «Неплохо, неплохо!» Отозвался он, медленно покачивая головой. В электрическом свете его седина неестественно поблескивала, глаза казались болезненно желтыми. «Реплики наши большим разнообразием не отличаются. Часто я задерживаюсь у него в лавке подольше, очень уж там приятно пахнет». «А как дела у вашего дяди? Давненько что-то его не видел». «Дела? Просто замечательно». «Это хорошо». То ли сощурился, то ли скривился он и снова закивал. Я тоже кивнул и поглядел на часы. «Ну, мне пора», – сказал я и стал отступать к двери, засовывая новую рогатку в рюкзачок на спине, а обернутые промасленной бумагой упаковки пулек в карманы военной куртки. «Что ж, пора, значит, пора», – констатировал мистер Маккензи и сгорбился над прилавком, словно изучая разложенные под стеклом наживки, катушки и манки. Потом он взял тряпку, лежавшую возле кассы, и принялся медленно водить ею по стеклу, подняв голову только когда я обратился к нему уже с порога. «Ну, до свидания». «Да, да, до свидания». В кафе «Морские дали», являвшемуся, судя по всему, ареной радикального и локализованного оседания почвы, так как, чтобы из него открывался вид на воду, заведение должно было стоять по меньшей мере на этаж выше. Я заказал чашку кофе и сыграл в «Космическое вторжение». Они установили новый игровой автомат, но, потратив фунт или около того, я освоился с техникой и даже выиграл призовую игру. Потом это мне наскучило, и я уселся пить кофе. Я изучил афиши на стенах кафе, но ничего особо интересного в нашей окрестности в ближайшее время не ожидалось. Киноклуб зазывал на жестяной барабан, но так называлась книга, которую когда-то купил мне отец. Это был настоящий подарок, большая редкость, так что читать ее я ни в коем случае не стал, равно как и Майру Брекенридж, другой из его редких подарков. Как правило, он просто дает мне деньги, чтобы я сам покупал то, что мне нужно. Такое впечатление, что ему просто неинтересно. С другой стороны, он ни в чем мне не отказывает. Насколько я могу судить, между нами установилось нечто вроде молчаливого соглашения. Я держу язык за зубами насчет того, что официально я как бы не существую, а взамен он позволяет мне заниматься на острове практически всем, чем угодно, и покупать в городе практически все, что мне нужно. Единственное, о чем мы на днях поспорили, это мотоцикл. Папа сказал, что не купит мне его, пока я не подрасту. Я же высказал скромное предположение, что лето, пожалуй, самое удачное время для такой покупки. Тогда ведь я мог бы как следует попрактиковаться, пока нет гололеда. Но папа считает, что летом в городе и вокруг слишком много туристов и чересчур оживленное движение. По-моему, он просто тянет время. То ли его не устраивает, что я стану слишком независим, то ли он просто боится, что я разобьюсь. Молодежь часто бьется на мотоциклах, особенно поначалу. Короче, не знаю. Его настоящее чувство ко мне – тайна за семью печатями. Впрочем, если подумать, то мои настоящие чувства к нему – тоже. Вообще-то я надеялся встретить в городе кого-нибудь из знакомых, но пока что видел только старого Маккензи в «Охоте и рыболовстве», да толстуху миссис Стюарт в кафе, которая сидела за кофеваркой и, зевая, листала что-то Милз энд Буновское. Милз энд Бун. Английское издательство, основанное в 1908 году Джеральдом Милзом и Чарльзом Буном. В 1971 году приобретено канадским издательством «Арлекин», и «Арлекин Милз энд Бун» едва ли не крупнейший транснациональный производитель дамских романов. С другой стороны, знакомых у меня раз-два и обчелся. Единственный мой настоящий друг – это Джейми. Правда, через него я познакомился еще кое с кем из ребят моего возраста, которых можно считать приятелями. Учитывая, что в школу я не хожу и к тому же вынужден делать вид, будто живу на острове лишь наездами, со сверстниками я почти не общался. За исключением разве что Эрика, но и он подолгу отсутствовал. А когда я начал было подумывать о том, что пора бы, как говорится, на мир посмотреть, себя показать, Эрик спятил. И на какое-то время обстановка в городе сделалась несколько напряженная. Матери стали пугать Эриком своих малолетних чад. «Веди, мол, себя хорошо, а то придет Эрик Колдхейм со своими ужасными червями и личинками. То-то поплачешь». С течением времени история, полагаю, это было неизбежно, подверглась небольшой корректировке. «Не будешь слушаться», — говорили детям, — «придет Эрик и подожжет тебя». «Не твоего Тузика или Бобика, тебя самого». И, полагаю, это тоже было неизбежно. Многие дети начали путать меня с Эриком или считать, что я гораст на такие же проделки. Или, может, их родители что-то подозревали насчет Блайта, Пола и Эсмеральды. Как бы то ни было, дети стали убегать от меня или выкрикивать издали всяческие оскорбления. Так что я решил временно лечь на дно, свести визиты в город к необходимому минимуму. На меня и по сей день косо посматривают как дети с подростками, так и взрослые. И я знаю, что некоторые матери стращают своих отпрысков. «Веди, мол, себя хорошо, а то придет Фрэнк и тебя заберет». Но меня это не волнует. Это я переживу. Я сел на велосипед и покатил к дому, позабыв об осторожности. Лужи я проскакивал на полном ходу. А перед трамплином, участком тропинки, где после длинного спуска с дюны имеется пригорок, на котором не мудрено и подлететь, разогнался километров до 40 в час и в итоге с громким чвяком приземлился на раскисшую тропинку, чуть не угодив в кусты дрока, да еще и задницу отбил. Так что впору было орать до самого дома. Но все обошлось. Отцу я сказал, что все в порядке, что обедать я приду через час-полтора. Затем откатил велосипед к сараю, протер покрышки и раму моего гравия, а потом изготовил несколько новых бомб, взамен израсходованных накануне, а также про запас. Я включил старый электрический рефлектор не потому, что мне было холодно, а чтобы очень гигроскопичная смесь не впитывала влагу из сырого воздуха. На самом деле, я, конечно же, мечтаю о том, чтобы не надо было таскать каждый раз из города килограммовые пакеты сахара и жестянки гербицида, а потом набивать смесь в обрезки железных кожухов от электропроводки, которые Джейми Карлик добывает для меня на своей работе. На стройке, в Портинелле. При том, что в подвале у нас хранится достаточно пороха, чтобы разнести вдребезги и пополам чуть не весь остров. Но отец меня и близко к пороху не подпускает. Это его отец. Колин Колдхейм приобрел порох на соседнем судовом заводе, где разрезали корабли на лом. На заводе, который, кстати, давно успели закрыть, работал кто-то из его родственников и обнаружил, что у какого-то старого, допустим, эсминца, остался в неприкосновенности один из пороховых погребов. Колин купил весь порох и использовал его для разведения огня. Взрывается порох только в замкнутом объеме, а так это идеальная растопка. Запасов хватило бы лет на 200, даже если бы папа тоже применял порох с той же интенсивностью, так что, видимо, Колин рассчитывал его перепродать. Когда-то папа действительно использовал порох для разжигания кухонной плиты, но это было давно. Бог знает, сколько там еще этого добра. Я видел огромные штабеля, на тюках даже сохранились штампы королевского ВМФ. И я долго ломал голову, как бы оприходовать это богатство. Но единственное, до чего я в итоге додумался, это что можно было бы устроить подкоп из сарая и забирать порох из дальних рядов, так чтобы изнутри подвала запас казался нетронутым. Отец проверяет подвал примерно раз в 2-3 недели. Опасливо спускается с фонарем и пересчитывает тюки, принюхивается и проверяет показания термометра с гигрометром. В подвале приятная прохлада и совсем не сыро, хотя грунтовые воды должны залегать очень близко, и отец вроде бы знает, что делает. Он уверен, что вещество не стало нестабильным, но, думаю, он все равно опасается. Особенно после бомбового круга. Снова виновен. Опять вина моя. Второе мое убийство, и не исключено, что кто-то из родственников начал тогда что-то подозревать. Впрочем, если он так боится, почему тогда все не выкинет? Наверное, у него тоже связано с этим порохом какое-нибудь суеверие. Связь с прошлым и все такое. Или злой таящийся демон, символ всех злодеяний нашего семейства, не иначе как ждет подходящего случая нас удивить. Короче, к пороху мне не подобраться, так что я вынужден таскать из города железные трубки и всячески с ними уродоваться, выгибать и отпиливать, высверливать, обжимать и снова выгибать, так, что верстак и весь сарай скрипят от натуги. Целое искусство, если подумать. По крайней мере, квалификации требует немалой, и лишь мысль о том, на что применю плоды моих трудов, мешает мне все бросить, заставляет проливать 7 потов над тисками». Я прибрался в сарае, уничтожил все следы моего бомбоклепания и пошел обедать. «Они его ищут», — вдруг произнес папа, прожевав очередную порцию капусты с соевым фаршем и готовясь закинуть в рот следующую. Он блеснул на меня своими черными глазами, будто струей из огнемета опалил. И снова уткнулся в тарелку. Я хлебнул откупоренного к обеду пива. Эта партия вышла у меня лучше, чем предыдущая, да и крепче. Эрика? Да, Эрика. Они ищут его на болотах. На болотах? Они думают, он может скрываться на болотах. Ну да, это, пожалуй, объясняет, почему они ищут его там. Именно так. Папа покивал. Что это ты все время под нос себе гудишь? Я прокашлялся и вгрызся в очередной бифбургер, сделав вид, что не слышал вопроса. Я тут думал... Начал он и, зачерпнув очередную порцию коричнево-зеленой смеси, долго ее жевал. Я ждал, что он скажет дальше. Он вяло махнул своей ложкой, указывая примерно в направлении верхнего этажа, и произнес: «Какая, по-твоему, длина телефонного провода? Натянутого или ослабленного?» Тут же уточнил я, отставив стакан с пивом. Папа хмыкнул и снова принялся за еду. Судя по всему, ответ, если и не порадовал его, то удовлетворил. Я отхлебнул пиво. «Я сейчас в город», – наконец проговорил он, ополоснув рот натуральным апельсиновым соком. «Заказы особые будут?» Я отрицательно покачал головой, отхлебнул пиво и сказал: «Нет, все как обычно». «Картофельное пюре «Минутка», бифбургеры, сахар, пирожки с мясом, кукурузные хлопья и прочая дрянь. Верно?» Он едва заметно скривился в презрительной усмешке, хотя сказано все было довольно ровным тоном. «Верно», – кивнул я. «Ты мои вкусы знаешь». «Питаешься, черт знает как. Надо быть с тобой построже». Я ничего не ответил. Пригнулся к тарелке, сосредоточился на еде. Макушкой я ощущал папин пристальный взгляд, слышал плеск сока в его стакане. Наконец он поднялся из-за стола и пошел к раковине ополоснуть тарелку. «В город вечером собираешься?» – спросил он, отвернув кран. «Сегодня нет. Сегодня я дома. Завтра поеду». «Надеюсь, ты не будешь опять нажираться, как свинья». «Когда-нибудь тебя арестуют, и что тогда прикажешь делать?» Он покосился на меня. «Что, а?» «Я не нажираюсь, как свинья», – заверил я его. «Стаканчик другой за компанию, и все». «За компанию, говоришь? Ну-ну. Как-то слишком много от тебя потом шума». Он смерил меня суровым взглядом и опять сел к столу. Я пожал плечами. «Естественно, я напиваюсь. Что толку пить, если не напиваться? Но я держу себя в руках. Лишние сложности мне ни к чему». «В любом случае, постарайся держать себя в руках. Я все равно узнаю, сколько ты выпил по твоему бздению». Он издевательски фыркнул, словно взбзнул. У отца была разработана целая теория о том, что между мозгом и кишечником существует связь, основополагающая и самая что ни на есть прямая. Эту теорию он тоже пытается внедрить в массы. Он написал здоровенную, на несколько десятков страниц, статью «Бздительный страж», которую тоже периодически отсылают лондонским издательствам и которую они, конечно же, заворачивают. Он утверждал, что способен по испускаемым человеком газам определить не только, что тот ел-пил, но и какие-то физиологические особенности. Оптимальный рацион, склад характера, нервничает человек или расстроен, или скрывает какую-то тайну, смеется у тебя за спиной или пытается втереться в доверие, и даже о чем думает в данный конкретный момент. Последнее не столько по запаху, сколько по звуку. Полная чушь. Уклончиво произнес я, даже чересчур уклончиво. «Узнаю, узнаю», – кивнул он. Я доел, откинулся на спинку стула и вытер рот ладонью. Главным образом, чтобы позлить отца. Тот продолжал кивать. «Я знаю, когда ты пил светлое, когда темное. Даже Гиннес иногда чую». «Гиннес я не пью», – соврал я, но в глубине души впечатлился. «Боюсь подхватить грибковое заболевание горла». Юмора он, видимо, не уловил, потому что сразу продолжил. «Совершенно бесполезная трата денег. только не думай, что я буду твой алкоголизм финансировать». «Да хватит тебе!» Отмахнулся я и встал. «Я знаю, о чем говорю. Сколько видел я мужиков, не чета тебе были. Тоже думали, что им море по колено. А потом кончали под забором, в обнимку с бутылкой крепленого». Если он думал, что это будет удар ниже пояса насчет мужиков, которые не чета мне, то здесь он просчитался. Эту тему мы давно исчерпали. «Жизнь-то моя, в конце концов», — ответил я, поставил тарелку в раковину и вышел. Отец ничего не ответил. Вечером я посмотрел телевизор и разобрался кое с какими бумагами. Нанес на карты новое обозначение «Холм черной смерти», вкратце описал акцию возмездия, зафиксировал в ведомости эффективность израсходованных бомб и изготовление новой партии. На будущее я решил доукомплектовать вещмешок полароидом. При менее рискованных карательных вылазках, как вот это, против кроликов, полезность камеры с лихвой превышает неудобства, связанные с лишним весом и затратами времени на ее использование. Конечно, при серьезных разборках в вещмешке не должно быть ничего лишнего, но реальной угрозы я уже пару лет не ощущал. А тогда большие мальчишки регулярно задирали меня в Портинелле и устраивали засады на тропе. Какое-то время мне казалось, что крупномасштабного конфликта не миновать. Однако, вопреки моим ожиданиям, все как-то рассосалось. Однажды они остановили меня, когда я ехал на велосипеде, стали пихать в грудь и требовать денег, но я пригрозил им ножом. Они ретировались, но через несколько дней предприняли попытку вторжения на остров. Я обстреливал их камнями и стальными шариками. Они отвечали из духовых ружей, но только я раззадорился, как появилась миссис Клэмп с почтой и пригрозила вызвать полицию, так что они удалились, обругав ее на прощание последними словами. После этого я оборудовал несколько тайников. Я запасал железные шарики, камешки, арбалетные стрелы и рыболовные грузила. Упаковывал их в полиэтиленовые мешки или пластмассовые коробочки и закапывал в стратегически важных точках острова. Вдобавок, я расставил на травянистых склонах дюн ручья силки и проволочные растяжки, соединенные со стеклянными бутылками, так что если бы кто-то попытался проникнуть на остров, то он угодил бы в силок или зацепил проволоку, выдернув закопанную в песок бутылку и камень. Несколько вечеров подряд я прокараулил тогда на чердаке, высунув голову в слуховое окно с материковой стороны. Я напрягал слух, пытаясь уловить звон бьющегося стекла или приглушенную ругань или стандартный сигнал, шум вспугнутых птиц. Но ничего не происходило. В течение какого-то времени я выбирался в город только с папой. Или с утра пораньше, пока мальчишки в школе. Систему тайников я сохранил и даже добавил в некоторые по 2-3 бутылки с зажигательной смесью. Там, где в секторе вероятной атаки, бутылкам было бы обо что разбиться. А проволочные растяжки снял и упрятал в сарай. Мой план обороны, включающий карты острова с обозначением тайников, направление вероятного вторжения, тактическую сводку и список наличного или несложно изготовляемого оружия, содержит в этой последней категории довольно много неприятных сюрпризов, как то силки или растяжки, установленные на расстоянии человеческого роста от разбитых бутылок, вкопанных зубцами вверх и скрытых травой, противопехотные мины, из начиненных гвоздями обрезков труб с электрическими детонаторами, а также кое-какое совсем уж экзотическое секретное оружие, например, летающие тарелки с прикрепленными по краю бритвенными лезвиями. «Да нет, убивать я сейчас никого не планирую. Это все оборонительное вооружение, а не наступательное. Но так мне спокойнее. Скоро я подкоплю денег на хороший мощный арбалет, и эта перспектива очень меня радует. Хоть какая-то компенсация за то, что папа и слышать не хочет о покупке винтовки или дробовика. У меня есть рогатки, пращи». Духовое ружье и при определенных условиях все они обладают достаточной убойной силой. Но мне очень хотелось бы чего-нибудь поэффективней, подальнобойней. Аналогично с бомбами, которые я клепаю из обрезков труб. Их приходится специально устанавливать. В лучшем случае кидать в цель. А самые маленькие, специальные модели, можно метать пращей. Но это слишком медленно и неточно. А также небезопасно. Если мне надо, чтобы посланная пращей бомба сдетонировала более-менее сразу после того, как попадет в цель, чтобы ее не метнули обратно. Фитиль должен быть достаточно короткий. Пару раз у меня бывало так, что бомба взрывалась, едва вылетев из пращи. Разумеется, я экспериментировал с самопалами, обычными, типа миномета, стреляющими по навесной траектории, но все они были слишком неудобными, опасными в обращении, с низким темпом стрельбы, и при каждом выстреле я боялся, что разворотит ствол. А вот дробовик... Это было бы идеально. Против винтовки 22-го калибра я бы тоже не стал возражать. Однако придется обойтись арбалетом. Может, когда-нибудь я придумаю, как обойти тот факт, что я официально не существую, и самому подать заявление. Впрочем, весьма вероятно, что в разрешении на владение оружием мне при прочих равных все равно откажут. Эх, думаю я иногда, жалко, что я не в Америке. Телефон зазвонил, когда я отмечал в журнале, в каких тайниках давно не проверял бутылки с зажигательной смесью на предмет ее испарения. Я глянул на часы и удивился. Кто это так поздно? Было уже почти 11. Сбегая по лестнице к телефону, я миновал папину спальню и услышал за дверью его шаги. Портинель 531. Бип, бип-бип, щелчок соединения. «Ну, трах тебе дох, Фрэнк, я себе уже такие мозоли натер! Ты-то там как, резвунчик наш? 100 чертей тебя в глотку!» Я скосил взгляд на аппарат, потом посмотрел на отца, который стоял у перил на верхней площадке лестницы и заправлял пижамную рубашку в штаны. «Привет, Джейми!» – сказал я в трубку. «Чего это ты так поздно?» «Какого хрена? А, старик там!» Догадался Эрик. «Передай ему от меня, что он пидор гнойный!» «Тебе привет, Джейми!» — крикнул я отцу. Тот, ни слова не говоря, развернулся и проследовал назад в спальню. «Эрик, ты где?» — проговорил я уже в трубку. «Так я тебе и скажу! Размечтался? Угадай!» «Ну, не знаю. В Глазго?» «Гы-гы-гы-гы!» — загоготал Эрик. Я стиснул скользкую трубку. «Как ты? С тобой все в порядке?» «Лучше некуда. А ты как?» «Все круто. Слушай, чем ты там питаешься? Деньги хоть есть? Автостопом ездишь или как? Тебя вообще-то ищут, но в новостях ничего пока не передавали. Ты хоть не...» Я осекся, побоявшись ляпнуть что-нибудь не то. «Говорю же, все лучше некуда. Я тут собачками питаюсь!» «Господи боже!» — простонал я. «Кончай ты с этими шуточками!» «Никаких шуток! Чем еще мне спрашивается питаться? Не жизнь, а сказка, братец Фрэнки! Я держусь в сельской местности, сплошные поля да перелески. Иногда удается кого-нибудь застопить, а когда рядом городишко какой-нибудь, я примечаю бобика потолще да посочнее, втираюсь в доверие, завожу в лес. Там убиваю и съедаю. Что может быть проще? Полезная штука, свежий воздух». «Ты их что, жаришь?» «Естественно, жарю!» — негодующе откликнулся Эрик. «Что я тебе, троглодит какой-нибудь?» «И больше никакой еды?» «Почему же? Еще я краду. В магазинах. Это оказывается так просто. Я на это дело запал. Тащу что ни попадя, даже то, что не могу съесть. Тампоны там всякие, мусорные мешки, целые поддоны чипсов, коктейльные соломинки по сотне в пучке, цветные свечи для торта, расфасованные по дюжинам, рамочки для фотографий, чехлы для руля и из кожзаменителя, вешалки для ванной комнаты, стиральный порошок и сверхмощный дезодорант, чтобы развеять устойчивый запах стряпни. И симпатичные коробочки для всякой всячины, блоки аудиокассет, колпачки с фиксатором для канистр, антистатик для пластинок, телефонные справочники, журналы «Как похудеть», кухонные прихватки, пачки, визитки, искусственные ресницы, косметика, антиникотиновые пластыри, игрушечные часы. «Разве чипсы ты не любишь?» — перебил я. «Чего?» – сбился он. «Ты назвал целые поддоны чипсов в ряду того, что не можешь съесть». «Фрэнк, ради бога, ты что, хочешь сказать, что можешь съесть целый поддон чипсов?» «Ну, а как ты вообще?» – быстро спросил я. «Неудобно же, наверное, спать на траве там где-нибудь и простудиться недолго». «Я не сплю». «Не спишь?» «Нет, конечно. Спать вовсе не обязательно. Тебя просто убеждают, что сон необходим, дабы держать тебя под контролем. Кому это надо, спать? Тебя просто учат спать в детстве, вот и все. От этого можно легко отвыкнуть, если поставить себе такую цель. Я же отвык. Я больше не сплю. Так гораздо легче не утратить бдительность, не попасть в засаду. Идешь себе на автопилоте и все. Великая вещь автопилот, как пароход и человек». «Пароход и человек?» — тупо переспросил я. «Слушай, Фрэнк, кончай повторять за мной, как попугай». Он кинул в автомат еще несколько монет. «Вот вернусь, научу тебя, как не спать». «Спасибо. А когда ты вернешься?» «Раньше или позже. Гы-гы-гы-гы-гы». «Погоди, Эрик, так зачем тебе есть собак, если ты все можешь украсть?» «Совсем, что ли, балбес? Я же сказал, это дерьмо все несъедобное». «Так не проще ли красть вместо несъедобного что-нибудь съедобное? Тогда и с собаками возиться не надо». Предложил я и сразу понял, что говорить этого не стоило. Я чувствовал, как мой голос поднимается к концу фразы все выше и выше. Верный признак того, что я совсем заговорился, несу полную белиберду. «Псих, что ли?» – выкрикнул Эрик. «Да что с тобой такое? Что ты несешь? Это же псы! Обыкновенные псы! Ни кошки, ни мышки-полевки, даже не золотые рыбки! Я о псах говорю, дубина ты стейросовая! Понятно? О псах!» «Нечего на меня орать!» — хладнокровно проговорил я, хотя сам уже начинал кипятиться. «Я просто спрашивал, зачем тебе тратить столько сил и времени, чтобы красть что-то несъедобное, а потом тратить еще больше сил и времени, чтобы красть собак, когда ты мог бы за один заход, так сказать, и красть, и есть». «Так сказать? Так сказать? Чего ты там лопочешь? Ни слова непонятно!» — заголосил Эрик хриплым полузадушенным контр-альто. «Только орать не надо». Зажмурившись, простонал я и проскреб ежик своих волос пятерней. «Хочу орать! И буду!» — заорал Эрик. «Чем я, по-твоему, тут занимаюсь? Ради чего? Это же псы! Слышишь ты, недомерок! Дерьмо безмозглое! Мозги-то еще остались, а, братик? Что, язык проглотил, а? Я спрашиваю, язык, что ли, проглотил?» «Только не надо колотить», — сказал я, даже не в трубку. «Так, раз так...» — давясь, выплюнул Эрик на своем конце линии и с визгом и скрежетом заколошматил трубкой по стеклам будки. Я вздохнул и дал отбой. Как-то нам в последнее время тяжело с братцем найти общий язык по телефону. Я вернулся в свою комнату, стараясь не думать об Эрике. Надо было пораньше лечь, чтобы не проспать намеченную на утро церемонию крещения новой рогатки. Разберусь сначала с этим, а там можно будет спокойно подумать и о том, как вести себя с братцем. Тоже мне пароход и человек. Псих ненормальный.